Дорогой наш Господь, хочется сердечно поблагодарить Тебя за Твою милость к нам, Господь, за любовь, за то, что Ты сроднил нас кровью Своей и сегодня собрал здесь для того, чтобы подкрепить нас, Господь, чтобы направить нас на пути вечные. Благодарим Тебя и за отдых, который был, и сейчас просим, чтобы Ты благословил, Господь, это общение, чтобы Ты Духом Твоим Святым коснулся каждого сердца, Господь, никого не обошел, постучался в те сердца, кто еще не знает Тебя, или те, кто отступили от Тебя, чтобы исполнил силой, Господь, всех присутствующих здесь для того, чтобы мы имели возможность ходить святой жизнью, имели дерзновение для служения, Господь, и к славе Твоей. Благослови, Господь, это общение, прибудь с нами, за все Тебе слава. Аминь.